Глава 18. Жаркий полдень расплескался зноем. Трава кое-где пожухла. За последние две недели в окрестностях Анкора не выпало ни капли дождя. Слышал, как крестьяне жаловались на небывалую засуху. Чем больше времени я провожу на краю бездны, тем тоньше грань, разделяющая две реальности. Мой раскоп таинственно темнеет на склоне. В юности я мечтал стать археологом, искать следы затерянных цивилизаций, но жизнь рассудила по-своему. И вот, похоже, мечта сбылась. Здесь таится что-то очень древнее, непознанное. Я спрыгнул в узкое пространство, подошел к оплавленной, потрескавшейся каменной плите, преграждающей путь. Солнце сияет в зените. Ну, поехали? Я достал из инвентаря кристалл души, поместил его в углубление. Пальцы кольнуло, словно разрядом тока. Магический ключ, как и в прошлый раз, идеально совпал с гнездом. Стал прозрачным, демонстрируя трепещущее внутри пламя. Прислушиваюсь, но ничего не происходит. Не содрогнулась земля, не ощущается тяжелой поступи. Быстро выбираюсь из раскопа, осматриваюсь. Но где же ты, зверюга? Я готов к схватке. На мне надеты старые кожаные доспехи, которым восстановлена полная прочность. Ее должно хватить, чтобы выдержать один удар дробящего рыка. Щит из звездного металла пока за спиной. На широком поясе в быстром доступе закреплены три фиала с зельем исцеления и два свитка, приобретенные в гильдии магов. В руках полуторный меч с эскалированием от физической мощи. Он идеально подходит под текущие характеристики моего персонажа. Тишина. Лишь слабое дуновение ветерка несет пьянящие ароматы луговых трав. Неужели тварь вообще не явится? Нет, не верю. Выше по склону вдруг шевельнулись ветки шиповника. В колючих зарослях на миг образовалась брешь, но я не вижу противника. Трава приминается цепочкой следов. Он движется в скрытности? Наверняка это еще одна из особенностей воинов теней. При ярком полуденном солнце они незаметны. Я не шелохнулся, делая вид, будто не заметил появления врага. Ящер крадется почти бесшумно, явно намереваясь зайти со спины и провести критический удар из стелса. Не реагирую, лишь движением зрачков слежу, как и где всколыхнется травинка. Слишком легкая поступь для массивного, закованного в латы противника. Как назло, заглушая шелест шагов, громко стрекочут кузнечики. Чувствую, он уже за спиной. Холодок скользнул вдоль позвоночника. Секунда, вторая, а вот и сиплый выдох. Я резко пригнулся, одновременно проводя отработанный до автоматизма удар во вращении. Полуторный меч очертил замутненную блеском стали окружность, вырвал злобный рык боли. Перекатом разрываю дистанцию. Зыбкий силуэт возник в нескольких шагах от меня. Неожиданная атака и полученный урон сорвали с ящерицы вуаль скрытности. Хавл, воин-тень. Существо из бездны. Проклятый страж. Уровень 32. Догадка относительно положения солнца оказалась верна. Сейчас противник чуть выше меня ростом, правый понож прорублен, нога кровоточит. Отлично. На шлеме видна глубокая вмятина, след моей неудачной попытки разбить изваяние. Он сделал выпад, я легко уклонился, кружим, присматриваясь, оценивая друг друга. «Не икалось ли тебе, зверюга?» Сотни раз я вспоминал тебя во время тренировок на арене, мысленно прорабатывая возможные сценарии боя. Халв массивен и силен. Меч у него длиннее моего, урон больше, но главную опасность представляют способности воина тени. Сначала нужно обнулить и пережить его обилки. Я медленно отступаю вверх по склону. Это злит ящера. Он не смог решить исход поединка одним ударом, как наверняка рассчитывал, и теперь вынужден тратить силы, прихрамывая преследовать меня. Сейчас не выдержит. Точно. Последовал короткий каст, за ним утробный рык. Вдоль склона рванулась сизая дымка, земля зашевелилась, моя жизнь просела на треть. Вы попали под воздействие ауры оцепенения. Эффект «Паралич 5 секунд». Вы попали под воздействие ауры страха. Эффект «В течение 5 секунд вы не можете атаковать созданий, превосходящих вас по уровням». Вы попали под воздействие ауры бездны. Эффект «Случайный урон всему живому». Вы попали под удар дробящего рыка. Эффект «Понижение прочности любого вида брони на 50 единиц». За мгновение до этого, заметив движение посоха, я успел отскочить, увеличивая разрыв между нами. 5 секунд. Земля бугрится. Вокруг, отряхивая налипшую супесь, поднимаются останки давно погибших существ, призванных аурой бездны. Среди них не только звери. Не в силах пошевелиться, я могу лишь оцепенело наблюдать, как тут и там встают скелеты воинов в ржавых доспехах, да личи в прогнивших тряпичных одеяниях. Хавал, припадая на правую ногу, с рычанием ринулся на меня, но толпа призванных созданий стала ему помехой. Слишком много смертей принял этот склон. 4, 5. Действие дебафа прекратилось. Я снова могу двигаться. Размашистыми ударами сношу ветхую медлительную нежить, прорубаю себе путь вверх, успеваю сорвать с пояса свиток и сломать магическую печать. Вы применили заклинание «Каменная кожа». Поглощение любых видов входящего урона повышено на 25%. Время действия – 3 минуты. Полуденное солнце на моей стороне. Его обжигающий свет заставляет дымиться пожелтевшие кости, а личий – выть, поспешно кастуя на себя защитное заклятие. Под воздействием льнущей к земле сизой дымки трава рассыпается прахом. Вянет листва на редких деревьях. Кустарник скручивается и чернеет, превращаясь в подобие мотков колючей проволоки. Хавал с трудом одолевает склон, пытаясь настичь меня. Безжалостно топчет путающуюся под ногами нежить. Сейчас этот Содом схлынет. Солнечные лучи испепеляют давно погибших созданий. Прах к праху. Я на ходу выпил зелье исцеления. Рана на ноге ящера тоже постепенно затягивается. Регенерация у воина тени очень быстрая и мощная. Фигура Хавла внезапно окуталась мглой. Он снова попытался уйти в скрытность. Но я не позволил, мгновенно атаковал, закрутив комбинацию ударов. Враг ниже меня по склону, и основной урон пришелся ему в голову, заставив пошатнуться, отступить. «Ты не пройдешь внутрь!» – просипел он. Подкатываюсь под свистящий удар его меча. Задело вскользь, больно, но терпимо. «А что там внутри?» Достаю его колющим выпадом. Вокруг нас вихрится пепел. «Тебе не дано узнать!» Нельзя медлить. Баф, компенсирующий потерю прочности брони, не вечен. Если у Хавла пройдет откат аур, мне не сдобровать. Усиливаю натиск, выкладываюсь на весь запас выносливости, не давая ему ни мгновения передышки, заставляя пятиться. Чуть ниже из склона выпирает угловатый фрагмент древней кладки. Он споткнулся, не удержал равновесия, опрокинулся на спину. Вижу давно замеченную дряблую складку кожи под его подбородком, там, где неплотно пригнан нагрудник. Рывком сокращаю дистанцию, нужно добить. Хавл среагировал в последнюю секунду. Нечто нематериальное встало на пути моего клинка. Раздался звон, сталь меча разлетелась крошевом, будто стекло, но остановить начатое движение я уже не смог. Лязгнули зубы ящера, смердящее дыхание окатило вонью. Боль пронзила, едва не погасив сознание. Я все же вырвался, оставив в его пасти прокушенный левый наруч и кусок своей плоти. Он уже на ногах и несется на меня. С трудом уклоняюсь от вертикального рубящего, перекатом назад ухожу от свистящего кругового удара. Хавал вне себя от ярости. Во что бы то ни стало, хочет немедленно разделаться со мной. Раздавить, порвать, загрызть. В итоге он выдохся, остановился, глаза налиты кровью. Я успел выпить зелье исцеления и поменять оружие. Выхватил из быстрого доступа 2 одноручных меча. Мой старый, найденный еще на гиблом утесе, и хаотический, купленный по наивности, но ничего другого под рукой сейчас нет. Ящер перевел дух и вновь ринулся в атаку. Работаю 2 клинками. Этой технике меня научил Кайл Длиннорукий. Хавал противник крупный, сильный, но не очень подвижный. Ловлю его на потере выносливости, провожу серию коротких спамящих ударов и снова откатываюсь назад. От экстремальной боевой акробатики накатывает резкое головокружение, но цели я определенно достиг. Движения воина тени замедлились, его доспехи пробиты во многих местах, из неглубоких, но крайне болезненных ран обильно сочится кровь. Хавал быстро теряет силы, регенерация уже не справляется с полученным уроном. Я сорвал с пояса 2 из свитков, купленных в гильдии магов. Пальцы сломали печать, и нас вдруг окутала осязаемая ватная тишина, словно воздух над холмом внезапно загустел. Халв вскинул посох, но безрезультатно. Немота воздействует на нас обоих. Ни он, ни я не можем применять магию. Ящер понял это и окончательно впал в бешенство. Его удары способны разрубить меня надвое, но кто же ему позволит? Снова и снова уклоняюсь, левая рука онемела, почти не слушается, кровь и пот заливают глаза. Долго такого темпа я не выдержу. Хавал почувствовал мою слабину, усилил натиск. Улучив момент, пью последнее зелье исцеления. Раны затянулись, но вскоре завершится действие немоты, и тогда мне точно не выстоять. Он снова попер в атаку. Жизни у противника осталось всего треть, но длина его меча не дает подступиться. Ранясь о хаотический клинок, я метнул его в ящера. Хавал инстинктивно отшатнулся. Это дало мне пару секунд, чтобы взять в левую руку щит и применить способность ярость. Теперь защита и наносимый мною урон увеличился на 5%. Сейчас все решится. Действие немоты еще продолжается. Ящер взревел, отшвырнул посох, перехватил меч в двуручный хват, закрутил убийственное комбо из трех круговых ударов. Я не отступил. Две первых атаки блокировал с минимальным уроном, а третью поймал парированием. Резкий взмах щита отбил его меч вверх и в сторону. Хавал пошатнулся, припал на одно колено, выносливости у него ноль. Все вложено в неудавшийся натиск. На миг ящер обездвижен, и я резким выпадом вогнал клинок ему в голову, целя во вмятину на лбу. Глухой удар, скрежет пробитого металла, утробный рев. Его фигура подернулась дымкой. В последнем усилии Хавал успел полоснуть меня когтями, оставив 5 глубоких ран на груди, а затем мешковато повалился на бок. Меня вырвало кровью, внутренности отбиты, жизнь едва теплится в красной зоне, сознание плывет. Ноги стали ватными, перед глазами все двоится. Шкала ХП вздрагивает, то прирастая, то рывком проседая от периодического урона кровотечением. Не знаю, сколько времени я провалялся в беспамятстве подле поверженного Хавла, но в конце концов естественная регенерация взяла свое. Раны начали затягиваться. Немного придя в себя, я первым делом полез в инвентарь. Зелья исцеления из быстрого доступа израсходованы в бою. Но в сумке есть еще. Проклятие. В фиалах пузырится какая-то коричневая жидкость. Не то торговец меня развел, не то у инстанса есть ограничения, о которых система не удосужилась оповестить. Вокруг никого. Лишь легкий ветерок смешивает запах тлена, оставленный аурой бездны, с ароматами луговых трав. Пожухлая, местами почерневшая трава истоптана и забрызгана кровью. Кое-где виднеются ржавые доспехи, да обрывки истлевших одежд. Чуть в стороне валяется посох воина тени. Меч он по-прежнему сжимает в руках. В горле пересохло. Я долго и жадно пил из фляги. Вода тоже восстанавливает небольшое количество ХП. Затем сменил экипировку, надев комплект брони, изготовленный мастером Андре. Щит закинул за спину. В руке длинный меч, найденный на гиблом утесе. Открываю окошко сообщений. Выполнено скрытое задание «Проклятый страж». Вы победили Хавла, тем самым сняв с него древнее проклятие. Последнее из изваяний теперь разрушилось. Вы получили 20 тысяч эксп. Вы восстановили утраченный уровень. А как же тайна лесного холма? Быстро пролистал системное сообщение, затем дневник путешественника. Ни строчки о прогрессе основного задания. Ладно. Я подобрал посох, взглянул на его характеристики. Посох теней. Проклятое изделие неизвестного мастера. Осталось зарядов 15 из 200. Доступное заклинание. Аура бездны. Первичный эффект. Урон всему живому по формуле 10 умноженное на текущий уровень интеллекта владельца. Вторичный эффект. Призыв ранее погибших созданий, чьи останки находятся в зоне действия ауры. Аура оцепенения. Эффект «Паралич противника». Длительность 1 секунда за один истраченный заряд посоха. Аура страха. Эффект «Противник не сможет вас атаковать, если он ниже по уровню». Длительность 1 секунда за один заряд посоха. Перезарядка. Убейте любое существо, находящееся под воздействием аур, чтобы восстановить часть зарядов посоха. Постоянный эффект «Темная регенерация». Ограничение на использование. Только проклятые. Да. Пальце начало неприятно покалывать, и я поспешил убрать посох в инвентарь. Покупая свитки в гильдии магов, я видел там специальные тубусы и шкатулки, предназначенные для хранения опасных артефактов. Надо будет приобрести. Лутаю Хавла. Меч удалось забрать легко. Больше ничего не дропнулось, но на шее ящера я заметил тонкую, выбившуюся из-под доспехов цепочку, потянул и, честно говоря, вздрогнул от неожиданности. На ней закреплен кристалл души. В отличие от моего, этот драгоценный камень напитан мглой, а внутри него трепещет черное пламя бездны. Кто же ты такой? Боюсь, ответа уже не узнать. Очертания воина тени вдруг начали таять. Я взглянул на время. Прошло чуть больше 20 минут после нашей схватки. Но респаун для мобов 4 часа. Выходит, он не НПС? У меня кожу стянуло мурашками от такой догадки. Да ну, не верю. Наверное, какой-то сбой. Инстанс вообще очень странный. Зелья испортились, хавл исчез. Надо пойти посмотреть, откроется ли вход в недра холма. Прежде чем идти к своему раскопу, я внимательно осмотрел огромный, по меркам человека, клинок. Меч воина тени, выкован из метеоритного железа одним из хранителей. Урон 30-35 со скалированием от физической мощи и интеллекта. Постоянный эффект наделяет владельца способностью дробящий рык, уничтожающий прочность доспехов противника. 50 единиц прочности за одно применение. Откат, перезарядка, 10 минут. Очень необычное оружие. Первый раз вижу, чтобы незачарованный клинок скалировался от интеллекта. Но больше всего меня удивило и насторожило упоминание о хранителе, выковавшем меч. Разве загадочные тени не являются их антиподами? Хотя ящер вполне мог найти клинок, купить его или же добыть в бою. Ага, как и кристалл души. А потом хавл окаменел, превратившись в стража холма. Размышляя, я вернулся к узкому лазу. Каменная плита на месте, по-прежнему преграждает путь. Мой кристалл прозрачен, внутри него видны язычки обычного пламени, лишь слегка замутненные по краям черной окоемкой. Я коснулся драгоценного камня, он плотно сидит в гнезде. Пытаюсь его провернуть, словно кодовый замок сейфа, но ничего не происходит. Что же делать? Почему мне не дают никаких подсказок? А если попробовать вот так? Я сильно нажал на камень, и в недрах холма вдруг что-то заскрежетало. Я быстро вынул кристалл души из гнезда, заметив, что каменная плита начала медленно сдвигаться вверх, а по краям арки заструились оползни черного песка. Преграда сдвинулась примерно на метр и остановилась. Гул стих. Пригнувшись, я с трудом протиснулся в образовавшийся лаз. Воздух затхлый. Во мраке ничего не видно. Лишь далеко впереди бледным пятном выделяется еще один арочный проем. В моем инвентаре есть веревка, факел, молоток, металлические клинья с проушинами. Собираясь в инстанс, я основательно подготовился, хотя со спелеологией знаком лишь понаслышке. Впрочем, особых навыков на первых порах не потребовалось. Я зажег факел и понял, что нахожусь в тоннеле, сложенном из грубо обработанных каменных блоков. Стены и свод густо заплетает паутина. На полу лежит слой пыли. Боковых ответвлений не видно. Я медленно пошел вперед. Щит пока за спиной. В левой руке факел. В правой меч. Каждый шаг поднимает облачко праха. По идее, меня должны подстерегать ловушки. Жаль, рядом нет Джеба с пронырой. В неровном свете факела я увидел квадратный провал. Одной из плит пола не хватает. На дне каменного колодца видны ржавые пики, среди которых желтеют кости. Интересно, кто побывал тут до меня? Сразу вспомнились три разбитых изваяния на вершине и криво нацарапанная надпись, касающаяся положения солнца. Вероятно, попыток проникнуть внутрь холма предпринималось множество, но оканчивались они плачевно. Короткий отрезок пути вымотал все нервы. Дважды я по неосторожности наступал на скрытые под слоем праха активаторы ловушек. Сначала мне на голову едва не рухнула груда камней. Едва успел отскочить, услышав подозрительный скрежет. В следующий раз плита под ногой предательски просела, но ржавую падающую решетку заклинило в направляющих желобках. Она соскользнула вниз лишь на треть хода. Чуть дальше, за узкими разрезами амбразур, установлены арбалеты. К счастью, их уже кто-то разрядил. Арку, из-за которой пробивается тусклый свет, плотно затягивает паутина. Думаю, промышлявшая тут тварь давно издохла. Бахрома вездесущей пыли прочно осела на клейких нитях. Сорвав тяжелую завязь, Я оказался на пороге внушительного по размерам куполообразного зала. Его свод потрескался и частично обвалился. Пол помещения припорошен пеплом, а в центре проломлен. Стены покрыты странным узором из линий, геометрических фигур и незнакомых символов. Древние фрески основательно испорчены следами ожесточенной схватки. Многочисленные выщерблены и подпалены виднеются повсюду. Источником света оказался расположенный недалеко от входа круг возрождения. Дальняя часть зала тонет во тьме. Что-то здесь не так, слишком уж просто, я бы даже сказал обыденно, удалось попасть внутрь таинственного сооружения. Да, схватку с ящером не назовешь легкой. Но дальше мне как будто расчистили путь. Нельзя забывать, в каком мире я нахожусь. Где же неисчислимые НПС-противники? Где их боссы? Почему вокруг царит полное запустение? Респ очень странный. Его образуют две пересекающиеся окружности. Искаженные руны едва тлеют. Внезапно, нарушая многолетнее забвение, из пройденного тоннеля повеяло порывом ветра. Прах всклубился, и моему взгляду открылось нечто невероятное. Оказывается, пол огромного помещения создан из прозрачного стекловидного материала, в толще которого видны очертания рельефа. Это потрясает, словно ты смотришь на мир с высоты птичьего полета. Под моими ногами протянулась горная цепь. Чуть дальше видна равнина. Озера, реки, леса, города, деревушки, дороги, множество порталов, круги возрождения, крохотные фигурки людей и животных. Я сделал несколько шагов, восхищаясь реалистичностью, заключенной в толще стекла панорамы, пока не увидел сеть трещин, постепенно переходящих в разломы и обрывающихся изубренным краем бездны, провалом, где клубится вязкая осязаемая тьма. Оттуда тянет стылым холодом враждебности. Подойдя ближе, я вытянул руку с факелом, надеясь разогнать мрак, увидеть, что же скрывает расположенный в центре зала пролом, но неровный свет не смог пробиться туда. Зато я отчетливо разглядел, что омут тьмы источает сизую дымку. Она медленно подтачивает края, разрушая стекловидный материал. Прямо на моих глазах кромка обрыва в одном месте обрушилась, а вместе с частью тверди в бездну канули крошечные фигурки. Людей, животных и растения поглотил мрак. Надеюсь, протекающие тут зловещие процессы не отражают действительности. Подойти еще ближе я не рискнул. Пронизанная трещинами поверхность не внушает никакого доверия. Что же остается? Исследовать периметр зала в надежде отыскать путь дальше вглубь странного сооружения. Да, пожалуй, это самое разумное решение. Слегка разгоняя мрак, потрескивает факел. Под ногами проминается толстый слой пепла. Порыв ветра сдул лишь его часть, открыв крохотный фрагмент панорамы виртуального мира. В центре истекает сизой дымкой провал бездны. В затклом воздухе кружат пылинки. Я медленно иду вдоль стены, перешагивая через поваленные и расколотые колонны из зеленого мрамора. Надеюсь, что в дальней части огромного зала найдется дверь или коридор, который приведет в другие помещения загадочной, погребенной под холмом постройки. Мне по-прежнему никто не препятствует, и это настораживает. Наверняка тут скрыт какой-то подвох. Странный геометрический узор и надписи на незнакомом языке проглядывают из-под копоти, тревожат воображение. В них нет сходства с известными рунами или магическими символами, но я не думаю, что фрески – всего лишь элемент декора. Стена плавно закругляется. Впереди появились неясные очертания каких-то фигур. Я едва не споткнулся, а выступающее из пепла ребро широкой ступени. Пологая лестница ведет к группе изваяний, установленных на отдельной площадке. Скульптур 4. Они расположены попарно, а за ними виднеется огромный арочный проем, запечатанный мерцающей преградой. Поднимаюсь по ступеням, факел держу в вытянутой руке, стараясь не упустить ни одной подробности. Судя по фигурам, это люди. Двое мужчин, облаченных в доспехи, и две женщины в свободно не спадающих одеждах. Их лица уничтожены, руки изрублены. Явный акт вандализма, замешанный на страхе и ненависти. Как я уже убедился, некоторые изваяния могут и ожить. С опаской подхожу ближе. Таинственный холм быстро научил осторожности. У меня сейчас 30-й уровень, надежная броня, но в запасе нет зелий исцеления, да и меч, прямо скажем, не из лучших. Здравый смысл подсказывает, надо бы вернуться в город, основательно подготовиться, и только тогда пытаться пройти через вставшую на пути магическую преграду, в которую пылающей вязью вплетены незнакомые символы. Размышляя, я сделал еще несколько шагов, оказавшись между статуй. У основания каждой лежит по книге. Клянусь, они только что были скрыты под пеплом, но внезапно и необъяснимо подались вверх, словно невидимая сила вытолкнула их из праха забвения. Не касаясь, читаю вытесненные на кожаных переплетах названия. «Резчик магических рун. Книга навыка». «Ого!» Перевожу взгляд. «Мастер клинков. Книга навыка». Медленно оборачиваюсь. «Магия высших сфер. Книга навыка». И, наконец, четвертая. «Портальный странник. Книга навыка». «И что же мне делать?» «Возможно, они активируются прикосновением, и спешка до добра не доведет. Как же проверить? Мне не развить все четыре навыка, тем более два из них потребуют очень высокого уровня интеллекта. Запарю персонажа, если пожадничаю. Логичнее забрать их и использовать по необходимости, но возможен ли такой расклад? Мне подойдет мастер клинков, да и резчик магических рун не помешает. С такой профессией на краю бездны точно не пропадешь». Сложно даже представить, сколько вокруг неисправных порталов, кругов возрождения и прочих сооружений, нуждающихся в реставрации. Что же выбрать? Крути не крути, а придется рискнуть. Если простое прикосновение к книге не активирует навык, то я смогу забрать все четыре фолианта в инвентарь и использовать с умом, когда потребуется. Я подошел к изваянию воина, коснулся книги «Мастер клинков». Ничего не произошло. Древний манускрипт благополучно перекочевал в мой инвентарь. За ним последовали остальные. Тут же развернулось окошко системных сообщений. Задание «Тайна лесного холма» обновлено. Статус задания изменен с персонального на групповое, клановое. Рекомендуемый уровень 50+. Вы остановились у магической преграды. Чтобы открыть ее, нужно воссоздать утраченное. Узнайте, кто эти четверо и, главное, куда подевались артефакты, которые они держали в руках. Лишь отыскав четыре предмета и вернув их на место, вы сможете продвинуться дальше. Если честно, чувства смешанные. Конечно, книги навыков – это круто, но после всего пережитого загадочный зал почему-то навевает уныние. Или это сказывается накопившаяся усталость? Еще раз внимательно осматриваю статуи. Кого они изображали? Не вижу явных подсказок. Кто-то очень постарался обезличить изваяние. Надписи на постаментах тщательно уничтожены. В свете факела делаю подробные снимки. Покажу их Джебу и Сашке. Будем вместе думать над загадкой. Попытка пройти через магическую преграду не удалась. Меня мягко оттолкнуло назад. Но стоило хотя бы попробовать. А может и не стоило. В сумрачных глубинах зала внезапно послышался отдаленный звук шагов. Я резко обернулся. Шаги все ближе. Какой-то крупный моб, не скрываясь, идет прямиком ко мне. Хавал, воин тень, существо из бездны, уровень 32. Да быть того не может, я ведь его слил. Ящер безоружен, если не учитывать острые и твердые, как сталь, когти, которыми зверюга едва не отправил меня на респ. Я воткнул факел в спрессованный пепел, приготовился к схватке. Отступать или бежать не собираюсь. Посмотрим, кто кого. Без аур, которые генерировались мечом и посохом, он просто толстошкурый, сильный и смертельно опасный зверь. У меня больше нет зелий исцеления, но и темная регенерация Хавлу теперь недоступна. Его глаза налиты кровью, открытый шлем пробит в районе лба. Лязг доспехов, нервное постукивание усеянного шипами хвоста, тусклые отблески от факела на изломах металлической брони. Он прет на меня, как танк. Я закрылся щитом, неотрывно слежу за противником. Хавл неожиданно остановился и выдохнул. «Отдай мой меч!» «Еще чего, может, ты посох потребуешь?» «Посох мне больше не нужен, ты снял проклятие, и я благодарен за это!» «Он что, не собирается меня атаковать? Пришел сказать спасибо?» «Прошу, верни мой меч!» «Сначала ответь, что это за место?» «Нет». «Почему?» Он уселся на припорошенную пеплом ступень, обвил ноги шипастым хвостом, демонстрируя мирные намерения, и рыкнул. «Очень давно я принес присягу, дал клятвы, но однажды нарушил их, за что и был проклят. Повторять свои ошибки не намерен, но если ты вернешь меч, то я добровольно останусь тут, буду по-прежнему охранять холм от грабителей и проходимцев». «Не верю, ты же тень, существо из бездны». Ящер уставился на меня немигающим взглядом. «А ты — человек!» Наш разговор складывается странно, сплошные недомолвки. «Разве все люди одинаковы?» — хрипло спросил Хавл. «Нет, конечно», — усмехнулся я. «Вот и не суди. Тени тоже бывают разными, но дело твое, умолять не стану. Если вдруг передумаешь, найдешь меня на вершине, у обломков статуй». Он встал и, горбясь, пошел прочь. Лишь к вечеру, уставший и голодный, я добрался до постоялого двора, где мы с Джебом арендуем комнату. Пока топал до города, о многом успел подумать. Хавл, кем бы он ни был, по-моему, говорил вполне искренне. «Ну на что мне этот тяжеленный меч? Вряд ли я смогу орудовать им, даже если буду прокачивать исключительно физическую мощь. Продать жалко. А так, у таинственного холма хотя бы останется страж». Завтра схожу, еще раз поговорю с ним, а сегодня поесть и спать. Очень устал. Открывшаяся сюжетная линия хранителей потребует кропотливого сбора информации. Чьи изваяния установлены в огромном зале? Что именно они держали в руках? Где искать эти, несомненно, могущественные артефакты? А главное, какими силами? Вдвоем с Джебом мы задание уже не потянем. Но есть ли у меня еще друзья на краю бездны? Да, скоро к нам присоединится Сашка, но этого недостаточно. Нужна группа как минимум из 5 человек. А не заигрался ли я? Не могу отделаться от ощущения, что жизнь крутанула меня как щепку и несет в стремнение вымышленных кем-то сюжетных линий. Вот только куда выбросит этот бурлящий игровыми событиями поток? Не пора ли сделать паузу, устроить свои дела в реальном мире, осмотреться, все крепко обдумать? В комнате Джеба не оказалось, и я спустился в общий зал таверны. Ага, вот он сидит за столом с каким-то странным, закутанным во все черное типом. Фрейм скрыт. Но стоило мне подойти ближе, как он проявился. Александр Лурье. «Джеб, привет. Саш, ты что тут делаешь? У тебя ведь еще несколько дней восстановительных процедур, так?» «Есть новости, Андрей Дмитриевич». «Говори». Я сел за стол, подмигнул Проныре и сразу же навалился на еду. «Сегодня сообщение получил». «От кого?» «От Макса». Я чуть не подавился куском мяса. Прожевал, сглотнул, поднял взгляд. «Говори, что пишет?» «Да ничего не понятно. Поэтому и пришел. Он передал мне клочок пергамента с процарапанными на нем буквами и цифрами». «Откуда взял?» У меня все похолодело внутри, когда взглянул на криво процарапанную строку, состоящую из букв и цифр. Неудивительно, что Сашка ничего не понял, зато меня проняло мгновенно. «С утра зашел в игру, хотел с кое-какой текучкой разобраться. На рыночной площади какой-то нищий этот обрывок в руку сунул, шепнул от Макса и исчез в толпе. Думаю, какая-то дурацкая шутка». «Нет», — глухо ответил я. «Тогда что тут написано?» «Первая группа цифр — личный номер лейтенанта Максима Пехова». Я отчеркнул ее ногтем. «Дальше идет цифробуквенный код. Он предназначен для связи. Означает «ранен, нахожусь в плену». А вот последняя группа цифр, скорее всего, координаты». «Сейчас проверю». Лурье мгновенно проникся ситуацией. «Нет, с реальным миром не совпадают», — через минуту сообщил он. «Проверь край бездны», — посоветовал Джеб. «Уже делаю. Да, есть». Сашка провел рукой над столом, и деревянная поверхность приняла вид карты. «Вот тут!» Он указал на горную местность, испещренную знаками вопросов. «Где это конкретно?» «Ущелье полукровок, расположено в глубине темного рубежа. Туда еще никто из наших не добирался. Известных порталов нет. Инфу взял с общедоступных карт, выложенных в гильдии. Они делали облет территории на маунтах, но потом забросили это рискованное занятие». Множество мыслей пронеслось в голове за эти секунды. Макс в плену. Все остальное теперь не имеет значения. Его надо выручать, но как? «Мы знаем, где находится его аватар». Мой голос прозвучал глухо. Но где он в реальном мире и как попал к теневым кланам? «Разве не помнишь, что творилось вокруг мейнстрима?» – спросил Лурье. «Раненых и обожженных увозили в ближайшие больницы, зачастую прямо в вирт-капсулах. Мне врач скорой рассказывал. Захватить Макса в ту ночь не составляло проблемы», – вздохнув, подытожил Сашка. «Особенно, если это было запланировано, как и само нападение. Он ведь посвящен во многие клановые секреты». «И что мы теперь будем делать?» – растерянно спросил Джеб. «Ущелье в неделе пути от Ноугарда», – резко ответил я. «Саш, ты сможешь выяснить реальное местоположение верткапсулы Максима, когда освободим его персонаж?» «Да, смогу», – уверенно ответил Лурье. «Дэн, но ты же был там», – воскликнул Джеб. «И целой армии не хватит, чтобы прорваться». На миг наступила тяжелая тишина. «Саш, я снимаю с продажи лот охота на Ефрита». «Зачем?» – удивился Лурье. «Знаю, кому предложить его в обмен на помощь». В глазах Джеба читается плохо подавленный страх. Он поднял взгляд, тихо спросил. «Ты серьезно хочешь вернуться на темный рубеж?» «Да, но только не армией, а небольшой сильной группой. Участие добровольное, каждый решает сам. А сейчас мне нужно сходить к лесному холму». Я встал. «Встречаемся здесь, через сутки». Конец первой книги.